В другой раз Келли, с несвойственной ей сейчас нежностью, положив ему руку на лоб, сказала: «Долг говорит, Генри, что это может быть обменное. Он говорит, тебе бы надо что-нибудь попринимать». «Нет», — ответил Генри. Он дернулся вперед, словно хотел вколотить ей это в голову, и Келли поглядела в сторону и отвела от его лба руку. Он вел себя так не из упрямства, и не потому, что, захворав, стал другим человеком, раздражительным и злобным, и уж, разумеется, не потому, хотя все окружающие не сомневались в этом, что боялся больниц, докторов и таблеток, и более решительных мер, если от таблеток не будет толку. Больниц он и впрямь не любил, но ради жены и сына и не то бы сделал. Никто не представлял себе, на что он был способен ради них. Это он знал наверняка, хотя вообще-то мало чего о себе знал. Ради них он, если нужно, мог бы застрелиться. Но ведь это совсем другое. И он не то чтобы не верил доку Кэзи. Очень может быть, что у него и в самом деле как-то нарушился обмен, и, приняв должное количество таблеток, он будет в состоянии здраво все обдумать, проблема останется, но не будет больше выводить его из себя, станет разрешимой. Но все равно он должен сам найти выход. Объяснить этого он не мог, объяснения не существовало. Впрочем, в этом он как раз ошибался. У Джорджа Лумиса нашлось объяснение. Генри сидел возле бензоколонки на стуле, который он вытаскивал туда в эти жаркие летние вечера. А Джордж Лумис опустился на край асфальтовой площадки, на которой располагались насосы, и, как всегда, жег без отдыха сигареты одну за другой. В небе стояли дождевые облака, шевелились листья, поворачиваясь вверх изнанкой, с юга дул легкий ветерок, но термометр показывал 94, и все знали, дождя не будет. Келли, любуясь тусклым медленным закатом, казалось, не прислушивалась к их разговору. Пес спал на пороге закусочной. Генри сказал: «Я все время это вижу, Джордж, снова и снова. Вижу даже яснее, чем тогда, когда это случилось. Вижу, как замедленные кадры в кино. Я вижу это выражение на его лице, и как я пру на него и кричу. И мне кажется, в моей власти решить, кричать мне на него и дальше, или перестать. И я принимаю решение, я не замолкаю», и он вдруг падает. Лицо Генри задергалось, и он снова уже не в первый раз непроизвольно поднял руку, прикрывая глаза и как бы прячась от видения, которое маячило перед ним, оттесняя твердую реальность шоссе, деревьев, синих гор вдали. Джордж Лумис, однако, смотрел на асфальт и не видел лица Генри. Генри говорил: «Джордж, я слышу, как раскалывается его голова, а потом я вижу, как он лежит на полу, дергаясь, будто цыпленок. Джимми не увидел этого, по-моему. Нет, зато я все видел. Я сижу в постели и заставляю себя думать о другом, но вся сцена тут же снова разворачивается у меня перед глазами с самого начала до конца. Я защищаюсь, как могу, но переживаю это опять всем телом, переживаю заново каждый шаг, и мне опять пора решать, и ничего нельзя изменить». Его ноги приближаются к ступенькам, и остановить его не может никакая сила, как не остановить летящий поезд. Все мышцы его дрожали, как будто он долгое время сидел не дыша. «Ощущение такое, словно тонешь», — сказал он. «Кажется, войдет кто-то в комнату, и ты уже не выдержишь. Хочется бежать куда-то в поле, в темноту!» Он помолчал. Крупные капли пота выступили на его лице. Внезапно он опять заговорил: «Едешь по узкой дороге в машине, и вдруг как наваждение. Вот, высунусь сейчас, и встречный грузовик расшибет мне голову, или руку высуну в окно ему навстречу, и тут опять. Все это снова. Я и Саймон Дейл стоим у нас наверху возле лестницы, и я ору на него, а руки так и стискивают руль, понимаешь? У меня в душе незаживающая рана». снова вспыхнуло воспоминание, и он закрыл глаза, силясь ни о чем не думать, но ему это не удалось, он просто ждал, чтобы оно прошло. А когда он опять открыл глаза, Джордж холодно его разглядывал. Генри поискал под столом пачку сырного печенья, которое он захватил с собой, и поставил туда. Джордж Лумис сказал: «Тебе следует попринимать успокоительное». «У, черт, как бык!» — проявил Генри. «Да знаю, что следует!» Келли по-прежнему делала вид, что не обращает на их разговор внимания. Рассеянно наблюдала за прыгавшими по шоссе воробьями, но спина ее так напряглась, что Джордж и Генри оба замолчали. Из-за угла закусочной выехал Джимми на трехколесном велосипедике. Лицо мальчика разгорелось, и он тихонько урчал, подражая звуку мотора. Он взглянул на них из-под тишка, словно между ними и им пролегала демаркационная линия, и тут же снова наклонил голову к рулю. Подъехав к островку бензоколонки, он круто развернулся в последний момент и покатил в обратном направлении. Возле края асфальта высохшая грязь растрескалась твердыми, как цемент, квадратиками. «Но принимать успокоительное ниже твоего достоинства», — сказал Джордж. «Вовсе нет», — ответил Генри на сей раз тихо. Он не надеялся, что ему поверят, он даже от Джорджа Лумиса не ждал, что тот поймет его чувства. Келли разглядывала птиц. Но Джордж сказал: «Ниже, не спорь». Он кивнул несколько раз головой, как бы в знак того, что не только все насквозь понимает, но в чем-то даже согласен с Генри. «Лекарства чем не хороши? От них может стать легче, а это не дай бог. Ты ведь тогда перестанешь быть человеком». «Мутня!» — с яростью сказала Келли. Генри в первый раз услышал от нее это слово. Он поднял голову и увидел, что у нее трясутся губы. Джордж, не глядя, протянул руку и дотронулся до ее туфли. «Нет, ты постой», — сказал он, — «это правда». Он говорит, в его власти было решить, и он решил не замолкать, кричать на Саймона и дальше. Вот поэтому-то он теперь считает себя виновником его гибели. Но сам же знает, все это пустая болтовня. Он же не мог знать, что Саймон Белл свалится с лестницы. А если бы даже и знал, то расшибиться при таком падении насмерть можно только в одном случае из тысячи. Произошло случайное стечение обстоятельств, и Генри лишь его случайное орудие — пешка, робот с наклейкой «Собственность фортуны». Вынести этого нельзя. Человек не должен быть так незначителен, и вот от этого-то и страдает Генри, а не от сознания своей вины. Уж лучше мучиться, уж лучше довести себя до смерти, но все-таки сохранить достоинство. «Глупо», — яростно сказала Келли, но Генри видел, она поняла. «Верно», — согласился Джордж. Он посмотрел на нее пустым взглядом. Пауза затянулась, ни Келли, ни Джордж не опускали глаз. Первой сдалась она. Хмуро глянула в сторону леса. Скворцы уже располагались на ночь в кронах деревьев. Потом взялась за пряжку на поясе, затянула его потуже. Она спросила: «Почему мужчинам так необходимо это достоинство?» «Пустое слово, не больше того», — согласился Джордж. Генри сказал: «И в самом деле, почему бы нам не уподобиться козьей леди?» Он засмеялся.